Глава 21. Немецкий жених. Встреча с Гельмутом Шрабером была назначена в том же ресторане «Мариотт». Для подстраховки Рита пригласила и Вадика Каргополова, правда, не сказав ему, кто будет та девушка, которую она хочет сосватать немцу. Но депутат и так отнесся к ее идее несколько ревниво, поскольку он сам крутил с богатым бюргером кое-какие дела и не желал его делить с кем бы то ни было, даже с женщиной. Пусть и с будущей супругой Гельмута. А когда он увидел, что к их столику идут Рита и Ольга, то и вовсе затрясся от возмущения. Вначале он несколько обмяк. Затем вновь надулся и пошел пятнами, от бледно-розовых до фиолетово-багровых. Того и гляди, хватит тот самый Кондратий, на которого он любил ссылаться, грозя в Думе правительству и изображая из себя народного заступника, предварительно обсудив в кулуарах с теми же представителями кабинета министров все нюансы и роли. «О, я, зергут!» — шепнул Каргополову Гельмут, также глядя на приближающихся Риту и Ольгу. Впрочем, он неплохо говорил и по-русски, так как был немцем не западным, а восточным, и учился когда-то в нашем университете. «От тебе и зергут мут!» «Мутер твою, раз так!» — прошипел в ответ Каргополов. Рита представила Ольгу Гельмуту и депутату. Все уселись за столик, тотчас же засуетились официанты, которым уже был сделан заказ заранее. «Цигель, Цигель!» — поторопил их Каргополов, отчего-то заговоривший на дурном немецком, который учил в школе, возможно, от переполнявшего его гнева. На Ольгу он старался не смотреть, зато во все глаза на нее пялился Гельмут. — Ты на ней дырки протрешь, — сказала ему Рита. — А платье дорогое, потом не заштопаешь. — Русская красавица! — с восхищением отозвался тот, подняв вверх большой палец. — Русская! — согласилась Рита. — Но главная красавица здесь я, не забывайте. «О, ти тоже, но ти женщин майн дрюк, а Ольга, о, не Олька, а Оленька», — поправила Рита, — «и вообще подбери до поры до времени слюни, гуска моя. Давай сразу перейдем к делу». «О, я, Оленька, хорошо, к делу». Гельмут сосредоточился, но на Ольгу продолжал посматривать с удовольствием. Очевидно, она действительно ему очень понравилась. Сама же Оля держалась скромно, тихо и несколько растерянно. К тому же немного побаивалась и Каргополова, который грозно вращал глазами. — Надо сначала выпить, — сказал депутат, решив махнуть на все рукой, все равно он со Светкой скоро разведется, а эта дуреха Ольга Гельмута у него не перехватит. Даже хорошо, что у немца будет жена из его бывших родственников. Легче управлять бюргером. Все выпили шнапса, кроме Ольги. — Не пьет и не курит, — заметила Рита, кивнув на подругу. — Хорошо, — сказал Гельмут, отметив что-то в своем блокнотике. Наверное, у него был целый список условий по выбору невесты в России. — Морально устойчивый характер такой же нордический, как и у тебя, — продолжала Рита, вспоминая что-то из старого фильма. — В связях, порочащих ее, не замечено, ну и, разумеется, отмечено наградами Рейха. — Как? — Ну, то есть нашего рейха, отечественного. Красный диплом о высшем образовании, медаль за спасение утопающих на пожаре, мать-героиня... Нет, это потом. Здоровье отменное, последний раз к врачу обращалась еще в школе по поводу насморка, и тот оказался гриппером. — Что? — не расслышал Гельмут. — Инфлюенцией! — прокричала Рита, переходя к решительной атаке и беря быка за рога. — Она тебе нравится? — Я. тотчас же откликнулся Гельмут, вновь отмечая в блокнотике какие-то пункты. — Ну, фрайлен, кажется, слегка беременна. Не удержался от издевки Каргополов. — И сдается мне, что роды не за горами. — А ты вообще помолчи, — шикнула на него Рита. — Подумаешь, беременна. — А мы этого и не скрываем. — Она и от тебя, Гельмут, быстро забеременеет, потому что природа такая, плодоносная. А тебе ведь хочется деток? — Ой, я... Несколько уныло на этот раз отозвался немец и опять что-то пометил в блокноте, на сей раз, кажется, поставил вопросительный знак. — Закрой свой чертов кондуит, — грозно сказала ему Рита. — А не то я его в окно выброшу. — Ишь, — развел тут бухгалтерский учет, дебет-кредит. — Тебе сватают такую девушку, а он баланс подводит. Чай не голштинскую корову покупаешь? Смотреть на меня, штурмбанфюрер Хренов! От ее окрика Гельмут вздрогнул, захлопнул блокнотик и уставился на Риту. Даже Каргополов несколько растерялся. Он знал, что Ритуля девушка решительная и хваткая, на себе проверил. А Ольга теперь и вовсе смутилась, она опустила голову и сидела, не шевелясь, глядя на Жюльен перед собой. Ей было не только стыдно за этот торг, она ощущала себя совершенно голой, словно выставленной на невольничьем рынке на показ. Ей хотелось уйти, но она и не смела двинуться с места. А Рит продолжила. — Короче так, сокол ты мой фашистский из Люфтваффе. Не надо фашизм, никс, очень плохо, — перебил ее Гельмут. Ну, — ладно, — согласилась Рита. — Но ведь и не коммунист же ты, надеюсь. Словом, ты буржуин, и твой аусвайс в порядке. С ее паспортом... Некоторая заминка, но мы ее через пару недель уладим. Получит новый. Если она тебе подходит как девушка и мать, то берем ваши аусвайсы, соединяем их здесь в ЗАГСе, а потом ваши тела и души отправляются в свободный полет, то есть в свадебное путешествие. Подходит? А сдается мне, снова не удержался Каргополов, что у девушки этот ребенок не первый. Я умею по глазам читать. — Тогда закрой сам свои зенки, — отрезала Рита. — Да, вынуждены признать. У тебя, Гельмут, уже есть сын и очень хороший мальчик 5 лет. — Почему я не сналь? — удивился немец. — Откуда и когда? — Я имею в виду, что Ольга воспитывает ребенка от одного негодяя. Но ты его усыновишь, и дело с концом. — Негодяя? — пошутил Каргополов. — Ребенка! — рыкнула Рита. — Это была ошибка молодости, Гельмут. Но ты его воспитаешь в настоящем арийском духе, и он наследует твое дело, а в будущем станет канцлером Германии. — Устала я с вами. И Рита лихо выпила еще одну рюмку шнапса. — А почему Оленька все время молчит? — произнес Гельмут, не спуская с нее глаз. — Я такой страшный! Но тут у Ольги окончательно не выдержали нервы, особенно когда речь зашла об Антошке. Она вдруг сорвалась с места и, путаясь в длинном вечернем платье, побежала к выходу. «Айн момент!» — сказала Рита, пустившись следом за ней. Когда Ольга стремглав бежала из ресторана «Мариотт», Константин с друзьями как раз заканчивал свой пивной путч в баре. Будущие грабители договорились встретиться через пару недель и вернуться к обсуждению плана, стали прощаться и расходиться. «А вас, Джойстик, я попрошу остаться». — зловеще сказал Костя, удержав старого приятеля за рукав. — Так что ты там говорил о медицинских центрах? Тогда поехали ко мне, — ответил тот. — Мне удалось кое-что нарыть. Минут через 30 они уже сидели в полностью компьютеризованной и заинтернеченной квартире джойстика. На стенке, как божество, висел портрет Билла Гейтса. Всюду были мерцающие мониторы, провода, процессоры, сканеры, принтеры, полки с дискетами и книгами по программированию. Косте показалось, что он вообще попал в какой-то виртуальный мир. Того и гляди, из-под тахты вынырнет универсальный злодей и скажет: «У вас осталось 3 жизни». А чайник на плите закипит не водой, а машинным маслом для смазки роботов. Он даже подозрительно понюхал свой стакан с чаем, который ему предложил джойстик. — Цейлонский, — сказал хозяин квартиры. — Сахара клади сколько хочешь. — А теперь слушай меня внимательно. У тебя остается совсем мало времени. — Еще 3 жизни, — хмуро произнес Костя. — Это я так. Нашло что-то. Продолжай. Джойстик сел за один из компьютеров, начал поиск. Константин склонился над ним и стал следить за мельканием монитора. — Вот письма, которые пришли в ответ на то, что я рассылал, — сказал Джойстик. — Можешь прочесть, я их перевел на русский. — Говори сразу суть, — отозвался Костя, уже чувствуя неладное. — А суть такова. Ответили мне 6 медицинских центров в Израиле по пересадке костного мозга. Эти операции они делают детям со всего мира, но есть одно «но». Какое? Жителей России ставят в конец очереди? Нет. Джойстик нашел в компьютерной памяти нужное письмо, стал зачитывать. Вы сообщаете, что перед приездом сюда планируете получить израильское гражданство. Вы должны иметь в виду, что если вы не получите его, то эта операция обойдется вам в большую сумму. — Ответим, что гражданство Израиля у нас будет, — сказал Костя. — А ты в этом уверен? — спросил Джойстик. — Хрен знает. Честно признался тот. В посольстве что-то темнят, мурыжат. Пригласили вот на собеседование родителей и Ольгу. На днях пойдем. — Слушай. А может быть, они на взятку намекают? Как думаешь, сколько им дать на лапу? Джойстик засмеялся. «Даже не заикайся об этом», — сказал он. «А не знаешь, как там за свои места держатся? А ты им уже сказал, что у тебя больной ребенок?» «Нет, конечно», — ответил Кость. «Ты меня уж совсем за порченого держишь. Не говори ни в коем случае, а то визы вам не видать». — А ты, наверное, именно поэтому решил банк ограбить? — вдруг спросил он. — И поэтому тоже, — кивнул Костя. — Ладно, не отвлекайся. Банк у нас еще впереди. А пока пошли им ответ, что виза у нас уже есть. Смухлюем немного. Поглядим, что ответит. — Ладно, — сказал Джойстик. — Все равно я с тобой рано или поздно в тюрьму сяду. Так лучше раньше. Он стал нажимать на клавиши, и тут вдруг в компьютере неожиданно произошел сбой. Изображение на мониторе вернулось к первоначальной заставке. Во всю ширину экрана появилась фотография Ольги еще 5-летней давности. Джойстик смутился, попытался убрать ее, щелкая клавишами, но изображение не исчезало. Девушка чуть улыбалась загадочно, как Мона Лиза. Осмотрела на них обоих задумчиво, слегка грустно, будто уже тогда знала, что должно произойти сейчас, в эти дни, 5 лет спустя. — Это я так. Не было ничего под рукой, вот и поместил Ольгу, совсем растерявшись, проговорил Джойстик. — Сейчас уберу. Да черт, заел что-то. — Оставь, — произнес Константин, положив свою ладонь на его руку. — Не надо убирать. Я и не знал, что ты ее до сих пор так любишь. Теперь они оба, погрузившись каждый в себя, молча, еще долго всматривались в фотопортрет Ольги. но не имея сил возвратиться в прошлое. Рита успела перехватить Олю, когда она уже садилась в такси. — Совсем спятила? — прошипела она, силой вытаскивая ее из машины. — Какая муха тебя укусила? Или припадок начался? Объясни толком. — Рита, я не могу так, — ответила Ольга, бессильно опустив руки. — Это обман. — Красотки, так мы едем или нет? — высунулся из машины таксист. — Могу даже со скидкой ради таких барышень. Отработаете. Проваливай, пока цел, — огрызнулась Рита и поволокла сопротивляющуюся подругу к ресторану. — Я в тебя уже столько сил вложила, а ты не умеешь отвечать благодарностью. Почему обман? Кого ты обманываешь? Костю? Да ему чихать на твое знакомство с Гельмутом. — Так я ведь и Гельмута, получается, обманываю, — сказала Ольга. — Выхожу замуж из-за его денег? — Во-первых, ты еще никуда не выходишь. — А? — Входишь в ресторан. Вот так. Подними ножку и перешагни через ступеньку. Поскольку Ольга продолжала упираться, Рита подтолкнула ее в спину, да так сильно, что девушка перемахнула сразу через несколько ступеней и очутилась перед стеклянной дверью. Швейцар услужливо распахнул ее еще шире. А во-вторых, — продолжала Рита, ведя ее через холл, — запомни, родненькая, на Западе брак — это тоже бизнес. Гельмуту нужна добропорядочная, верная домашняя бюргерша. Своих-то фрау там уже, наверное, не осталось. Моль съела. Вот он и приперся в Россию. А ежели жена при этом окажется еще и красавицей, ну, тут уж плати премиальный. А тебе, естественно, выгодно себя продать. Это как переход ценного футболиста в зарубежный клуб. Ничего стыдного или позорного. Ну, поиграешь там, в Германии, в этот футбол. Отработаешь в роли супруги. А не понравится, так и развестись можно. Вылечишь сына и назад в родную конюшню, если тебе так нравится российское пепелище. — Я понимаю, — шмыгнула носом Ольга. — Ты все правильно говоришь, Рита. Просто у меня нервы почему-то сдали. — Ничего, — успокоила ее коварная соперница. — Только больше этого не повторяй. — А теперь... улыбнись, нос выше, и пошли к нашим баранам. Вернувшись за столик, Рита тотчас же накинулась на Гельмута и Каргополова, словно они и были главными виновниками внезапного бегства Золушки. — Зачем вы ее напугали? — сказала она гневно. — Вы же оба просто чудовища, монстры, с такими рожами лишь детей заиками делать. — Ну-ну, полегче. — отозвался Каргополов. Гельмут как-то понуро глядел на Ольгу. — Я вам совершенно не нравлюсь, — пробормотал он. — Я чудовище? У меня роша? — Ну что вы такое говорите? — засмеялась Ольга. Вид у Гельмута был очень жалкий и виноватый. Рита просто шутит. Вы весьма милый и интересный мужчина. — Вот это в точку! — одобрила ее Рит. — Тебя и учить не надо. Продолжай дальше. — О, обрадовался Гельмут и порозовел. — Я так рад это слышать. Мы с вами найдем контакт. Я, — ответила за Ольгу Рита. А та лишь скромно кивнула головой. Каргополов же фыркнул и выпил шнапса. «Умора!» — сказал он издевательски. «На моих глазах моего партнера по бизнесу женят на беременной женщине, да еще моей племяннице!» «Как?» — встрепенулась Рита. Она уставилась сначала на Каргополова, затем на Ольгу, но быстро пришла в себя, потому что была девушкой исключительно современной. «Так номер!» «Да», — подтвердила Оля, — «Вадим Арсеньевич женат на моей тете. Но скоро разведусь. — добавил тот. — Это на твоей Светке, что ли? — усмехнулась Рита. — И даже забавно. Мир, как говорится, тесен, особенно когда ты сидишь в вокзальном сортире. Ну что же, в таком случае... Она быстро сообразила, что из создавшейся ситуации можно даже извлечь выгоду. — В таком случае, — обратилась она к Гельмуту, — тебе вообще нечего долго раздумывать. За Ольгу ручаюсь не только я, но и твой дружок Каргополов. Ты даже успеешь с ним породниться, пока он не перестал быть ее родственником. — А пока еще ни за кого не ручаюсь я, — заявил депутат. — Это дело надо как следует обмозговать. — У нас в России все решается очень быстро, — не замечая его слов, продолжил Рит. — Это после мы начинаем все ломать и делать заново, а пока надо построить. Так что строительство вашей семьи, я считаю, почти законченным. Соедините руки, дети мои, и поцелуйтесь. Поскольку Ольга продолжала неподвижно сидеть, и того, гляди, готова была вновь сорваться с места, а Гельмут зачем-то встал, то Рита сама взяла их обоих за руки и вложила одна в другую. — Вот так-то лучше, — удовлетворенно сказала она. Приятно посмотреть. — Какая пара, а, Каргополов? И мы с тобою ничуть не хуже будем смотреться. — Ты дикая кошка, — заявил Каргополов. — Но за это я тебя и люблю. А Гельмут и Ольга продолжали стоять почти неподвижно, но держась за руки и смотря друг другу в глаза. — Ви очень... «Хорошая!» — тихо произнес немец. «Я это сразу понял, как увидел. С первый раз!» «А вы добрый!» — ответила Ольга, чувствуя, что все ее страхи и волнения наконец-то отступают. «Я даже не могу поверить, что все это происходит наяву». «На Ява?» — не понял Гельмут. «Мы поедем на Яву?» «Как вам будет угодно?» «Сначала заключите брачный контракт», — услыхала их Рита, — «чтобы все было официально учтено и запротоколировано. Я не могу рисковать судьбой своей лучшей подруги. Мы в ответе за тех, кого приручили, так кажется, Каргополов». Депутат нагнулся и прошептал ей в самое ушко. «А ты, милая, еще та стерва». — Я ведь теперь понимаю, почему ты хочешь сплавить подальше эту Ольгу. — Но у тебя, сучка, ничего не выйдет. Заглохни, — тихо ответила ему Рита. — Это и в твоих интересах. Немецкая корова от тебя никуда не уплывет. Будешь доить ее еще сильнее. — Вместе будем, — добавила она, — обворожительно улыбнувшись. Заиграла музыка, пока еще не марш Мендельсона, но что-то тоже торжественное. Две пары, Каргополов с Ритой и Гельмут с Ольгой, не сговариваясь, пошли танцевать.